Александр Нагорный. Skyway. Глава первая. Эпсилон Эридана – это звезда класса К2 в созвездии Эридана. Находясь на большом расстоянии около 10,5 световых лет, является третьей из звезд, не считая Солнца, конечно, видимых без телескопов. В далеком начале 21 века Мак принял официальное название звезды – РАН. Туда и стартует ультрасовременный экспедиционный корабль, рассчитанный на продолжительное путешествие одного человека. Почему одного? Да все просто. Перенаселение Земли стало острейшей проблемой. Как оказалось, для жизни людей пригодны далеко не все планеты. Есть колонии, находящиеся под куполами в окружении агрессивной среды, но дороговизна снабжения и поддержки жизни делают такие поселения бесперспективными. Эридан привлек внимание сообщества огромным количеством планет, теоретически подходящим для жизни. Значительно моложе Солнца и похоже по своим характеристикам. Проект подготовки к масштабной миграции населения стартовал давно и успешно продвигается к логическому завершению. Для полной готовности к грандиозному событию осталось немного. Лет 50 или чуть больше, а может и меньше, прогресс не стоит на месте. Кидаться в неизвестность, не убедившись в правильности выводов ученых, глупо. Вот меня и выбрали. А точнее, подготовили к полету с рождения. 20 лет – это срок, особенно когда вся жизнь превращена в череду занятий. Теперь я избавлюсь от назойливых ученых, хоть и стану стеснен границами корабля. И да, мне всего 21, скоро. Хотя данное обстоятельство ничему не мешает, а зовут просто Паша Иномирянов. Нравится? Хотя и звучит не так классно, как, скажем, Егоров. К своим 70 годам рассчитываю вернуться, если не подведет усовершенствованная анабиозная камера, над которой трудились гуру и специальной космической программы. После старта и необходимого разгона развернется солнечный парус. Корабль «Эпсилон» в этом смысле самый передовой. Помимо того, что его гигантская поверхность предназначена для движения с ускорением, тончайший материал активно собирает энергию и питает энергоемкости корабля. Продукты заменили на энергетическую субстанцию со сбалансированным набором всех необходимых элементов. Но есть надежда, что питаться ей долго мне не придется. В перспективе проспать весь полет до Эпсилона Эридана. Старт происходит с научной базы, построенной на орбите Титана, самого крупного из спутников Сатурна. Ее создали с целью изучения возможности повлиять на спутник для его освоения. Были идеи подорвать и растопить льды, в надежде поменять среду. Но все осталось в теории, в отличие от научного потенциала станции. «Паша, ты чем там занимаешься?» «Жду завершения процедуры проверки». «Не волнуйтесь, Виктор Степанович, настроение боевое». «Понятно», — кивнул собеседник. «А то, судя по показателям биометрии, ты нервничаешь». «Ну что вы, это обычные предвкушения», — подмигнул в видеокамеру. «Настраиваюсь». «Ты не забудь проверить запуск режима искусственной гравитации. В центре она останется нулевая, а вот в кольцевых отсеках приравняется половине земной. Сможешь ходить. Но помни, что прыгать не надо», — предупредил шутки ради. «Есть риск головой удариться». «Запомним, пап Витя», — продемонстрировал поднятый вверх большой палец. Старая традиция. «Удачи, Паша. До отсчета старта минут осталось». Родителей я не знаю, так уж сложилось. Эту тайну никто не раскрыл, как не пытался до нее добраться. Иногда на полном серьезе думал, что рожден в пробирке. Такие эксперименты ставят, хотя они и запрещены. Вот и считаю Степаныча папой. А тот не сопротивлялся. Стало неожиданно тоскливо и грустно. Его не суждено больше увидеть. Старость человечества не победила, хотя и есть определенные успехи. Остается надеяться, что время, отпущенного старому наставнику, хватит дожить до революционных открытий. Отчет начался строго по графику и обыденно, как отработка на тренажере. Но удаляющаяся станция в мониторе подтверждает обратное. Старт произведен, и корабль покидает гиганта, созданного руками и техникой. Сколько средств потрачено на хитросплетение отсеков и модулей орбитальной станции, тяжело представить. Наряду с современными есть элементы конструкции, проходящие ускоренную модернизацию. Они самые старые, но продолжают функционировать. Доставка сюда целого роя фрагментов стоила серьезных материальных вливаний. И разбрасываться оборудованием, пусть устаревшим, это кощунство. Послестартовый протокол выполнен в точности. Через час полета запущена система искусственной гравитации. По завершении стабилизации ускорения прозвучал сигнал, разрешающий покинуть кресло. Я завис в невесомости и исполнил еще одну из инструкций. Проследовав к техническим блокам, открыл дверку личного сейфа. Письмо и пирог с настоящей вишней, аккуратно упакованы в герметичные емкости. Короткое сообщение. «Рыжик, с днем рождения и помню уроки. Твоя Клэр». Это от любимой наставницы по культуре и этикету. Ну да, я ведь любимчик из всех кандидатов. Еще и с рыжими волосами. Вот так и началось длительное путешествие. Сутки проверок и анабиозная камера принимает меня в свои объятия. Контрольное пробуждение запланировано через 10 лет. Таймер поставлен. Последний взгляд сквозь прозрачную крышку, и я погрузился в принудительный сон. Глаза с трудом открылись, и спустя долгие минуты, показавшиеся вечностью, снова обрели способность видеть. Дежурное освещение, монотонное предупреждение системы безопасности заполнили отсеки корабля. Красный свет раздражает. Внимание! Разгерметизация. Автоматическое устранение невозможно. С трудом встав на ослабшие ноги, я определился с приоритетами. Первым проверил информацию о статусе контрольной панели. Так. Большинство переборок перекрыто и загерметизировано. Отчет об ошибках. Читался. Невозможно использовать гель-герметизатор. Причина. Изменение вязкости. Система искусственной гравитации не работает. Судя по времени, 470 лет с лишним. Что? Протер глаза и помотал головой в надежде развеять галлюцинацию. Нет. Похоже, что верные данные. А счетчик времени анабиоза вовсе вел в прострацию. Без паники. Дал себе команду. Постоянная утечка дыхательной смеси прервала потуги разобраться с датами и заставила поспешить проверить все датчики емкостей и клапанов. В норме. Но запасы почти на нуле. Присмотрелся к обшивке, пробитой во множестве мест и покрытой кляксами геля. Стало ясно, что корабль успешно боролся с проблемами сам в течение многих лет. А гель, хоть и имелся в запасе, банально загустел от времени. И в емкостях системы, и в корпусе, имевшем пространство между внешней и внутренней стенками. Продолжая беглый осмотр, обратил внимание на космос за иллюминаторами. В одном зеленела планета с редкими завихрениями атмосферных образований, а в противоположном – движение кораблей неизвестной конструкции. Вспышки и яркие трассы сопровождают рой разномастной флотилии. Невозможно поверить. Это же бой. Снова обрел способность мыслить и немедленно облачился в скафандр. Мельком, глянув на панель системы, узнал главную причину выхода из анабиоза. Найдена планета, пригодная к жизни. Значит, что ей? Я часть обязан спасением. Занял место в спасательной капсуле, действуя в соответствии с инструкциями по внештатным ситуациям, связанным с угрозой жизни. Удар сотряс корабль, и я сильно ударился о стенки. Немедленно зафиксировал положение ремнями и автоматическими держателями. Вовремя. Перепатроны сработали, разрезав корпус, и капсула вылетела по направлению к поверхности. Стабилизация сработала перед самым входом в плотные слои атмосферы. Рывок обозначил раскрытие парашютов, а индикаторы подтвердили успешное торможение. Перед глазами мелькнул кусок неба с длинными белыми шлейфами сгорающих обломков. Вот и нет надежды у человечества открыть дорогу в далекий космос. Сгорело. Печально, конечно, но жизнь еще не закончилась. После серии ударов и кувырков капсула повисла, зацепившись тропами за массивные ветви. Не успел осмотреться и перевести дух, как сработал отстрел крышки и раскрытие автоматических держателей. Предсказуемо повис на ремнях. «И что теперь?» Задал вопрос сам себе. Глянул в небо и замер от вида величественно падающей громады искореженного металла в клубах пламени и дыма. То, что это корабль, даже на ум не пришло сразу. Да эта штука мне сейчас на голову свалится. Черт! Ремни еще эти!» Начал судорожно нащупывать замки в поиске кнопок фиксаторов, продолжая смотреть на надвигающийся апокалипсис. Другое название не пришло. Громоздкие перчатки скафандра раздражают своим неудобством. Наконец нащупал, нажал, забыв оценить высоту. Щелчки на замках и падение вместе с комплектом терпящего бедствия. Но вместо твердой почвы упал в плотный мох и отполз в сторону от огромного дерева. Подозрение, что капсула провисит недолго, подтвердилось хрустом ломающихся веток. Помимо этого, вибрация дрожью прокатилась по лесу от пролетающего близко объекта. Расстояние и скорость оценены неверно, так как взрыва в ближайшие минуты не последовало. Проводил его взглядом, выбираясь из скафандра, и остался в комбинезоне, вполне качественном и не стесняющем движении. «Жесть! Громадина! Ладно, посмотрим, что есть в комплекте». Поднял ранец. «А тобой позже займусь». Обратился к спасательной капсуле. «Я съехал или это сон такой анабиозный?» «Да нет, все вокруг вполне реальное. Больно опять же». Грохот далекого взрыва прокатился раскатами и подкрепился дрожью поверхности. Тряхнуло еще раз и более основательно. Следом посыпались сухие ветви и листья. Птицы переполошились и встали на крыло. Обратил на них внимание из-за странной особенности. «Да... Это не птицы, а летающие аллигаторы. Я на занятиях таких видел, только без крыльев». Проговорил, провожая их взглядом. «Летите, а у меня ревизии первые по плану». Вообще, мне повезло, если честно. Небольшой запас питательной смеси, средства розжига, чуть-чуть основных медикаментов и инъектор в комплекте с ампулами. Набор стоящий, даже нож выполнен по спецзаказу с учетом моих индивидуальных особенностей. Я прислушался к себе, своим ощущениям и отметил, что физическое состояние в норме, несмотря на время, проведенное в анабиозе. Посчитал странным данные обстоятельства и не напрасно. Датчик силы гравитации, оставшийся после пробуждения на комбинезоне, показал цифры, позволившие понять причину. Гравитация равнялась 2/3 от земной, принятой за единицу. Не успел сделать выкладки о пользе, как еще один объект прочертил полосу дыма над головой. Гораздо меньше по размеру, он и двигался заметно быстрее. Из него выпала деталь каплеобразной формы, через мгновение распалась на части и высвободила фигуру, похожую на человеческую. Она пролетела дальше и скрылась за верхушками деревьев. Кстати, по всем характеристикам флора ближе к тропической или экваториальной. Разнообразие лиан, листья, напоминающие папоротниковые, но стволы необъятных размеров. Высота поразительная. Те исполины, что я вижу, от 30 до 50 метров. Не факт, что нету и выше. Падение объектов продолжилось еще некоторое время, пока я собирал все, что досталось после катапультирования. Правда, более мелкие, они относились к остаткам, не сгоревшим в слоях атмосферы. Да... Вот сейчас можно и отправиться на поиски рухнувшего тела. Антропоморфное строение, как-никак. Возможно, что человеческое. Пояснил сам себя, определяясь с направлением. Пора избавляться от привычки с собой беседовать. Надел ранец с припасами и отправился. Смысла не вижу время терять на отдых. Да и для организма движение полезно после анабиоза. Преодолевал заросли среди исполинов, работая ножом. Молодые побеги лиан действовали как затягивающиеся удавки. Если не разрубить стебель, то можно надолго застрять, выпутываясь. Кора привлекла внимание не только внешним видом, опоясывающих ствол спиральных борозд, а и глубиной рельефа. Радует глаз много зеленого. Вообще изобилие растительности производит на меня впечатление, как на человека, что провел сознательную жизнь в космосе на орбите далекой планеты. Смеркается. Диск светила, давно скрытый деревьями, наверняка подбирается к линии горизонта, уступая место сумеркам. Скоро ночь. посетила мысль о животных. Если по птицам судить, то встречаться с ними мне не хочется. Но на всем пройденном участке встретить крупных представителей фауны не довелось. Может, все ограничивается птицами? Запросто. Так и двигаюсь уже часа три по земному хронометру, закрепленному прямо на рукаве, для удобства пользователя. Темнота сгущается все сильнее, двигаться стало труднее, а ветви кустарников норовят выколоть глаз. Колючки какие-то за одежду цепляются. Привал сделать и поспать, или плюнуть и продолжить борьбу с трудностями? Пока думал, появилась луна, ну или спутник планеты. Обрадовался страшно нормальной видимости. Габариты источника внушительные, и отраженного света хватает. Прошел еще час с небольшим. Я сдался усталости. Расположился на прогальне или подобии поляны. Извлек контейнер с одноразовыми емкостями, достал один блестящий шарик и легко развернул фольгированный материал. Получилась небольшая посудина, куда насыпал немного энергетика и залил водой. Мало. Но надеюсь, что в тропиках с ней проблем не бывает. Ведь растет как-то все. Огонь разгорался с трудом, но я не обращал на это внимания. Наверняка структура древесины сильно отличается от изучаемой на базе. Зато тепла разгоревшиеся ветви дали с избытком. Как от угля, про который мне рассказывали. Такое ископаемое когда-то на земле добывали и жгли для тепла. Подогрел разбухшую энергетическую субстанцию. Для еды используют тот же нож. Вкус терпимый, но желудок сопротивляется после анабиоза. Чуть не вырвало. Но вода помогла после нескольких глотков. Желание сна резко пропало. Звук, похожий на стон, вторгся в сознание и заставил подпрыгнуть буквально на месте. Стал шарить в ранце в поисках фонаря. Снова удачно. Нашел с первой секунды в отдельном кармане. Двинулся в сторону звука, обшаривая лучом пространство леса вокруг. Звуки стонов приближались. В промежутках некто ругался или причитал на непонятном языке. Несмотря на то, что я знаю как минимум 7 на отлично, а говорю на всех основных языках Земли, это показалось мне чистым недоразумением. Луч выхватил молодое лицо среди темноты. Бегом побежал в его направлении и резко застыл, когда до бедняги осталось не больше 2 метров. Лезвие кортика пронеслось рядом с ухом, противно ужалив нервы звуком рассекаемого воздуха. Стук об ствол дерева известил о метком попадании. Сразу догадался. «Это не попытка избавить меня от бремени жизни. Не повезло вам, красавица». Подняв руки, стал приближаться. Ноги стволом придавило. Указал подбородком на причину. Оценил реакцию на свой монолог. Кроме интереса, ничего не прочел ни на лице, ни во взгляде. Посчитал хорошим знаком для продолжения знакомства с аборигеном. «Так я помогу?» В ответ услышал знакомое бормотание, но с оттенком злости. Ругается, это правильно, на мой взгляд, в создавшейся ситуации. Осмотрел прилегающую территорию в поисках подходящего для рычага предмета. Нашел сразу. Не переставая контролировать вторую руку с кортиком, отыскал под мхом камень и приспособил рядом со стволом. Закрепил рычаг концом под основание и нажал. Еще и еще. Коротковат. Сделал вывод и удалился на поиски нового. Повозиться пришлось, так как следующий гнулся, другой ломался. С третьим происходило что-то еще. Но в конечном итоге ствол поддался, и пленница обрела долгожданную свободу. Радоваться не стало, как я предположил, а кинулась ко мне, причитая и доставая из нагрудного кармана пару предметов. Я застыл. Мало ли что, ведь не убивать же она меня станет за помощь. Резким движением вставила в ухо прибор и вторым прилепила к гортани второй, нечто вроде присоски. Я не препятствовал, помня правила вежливости с уроков этики поведения. Следом она проверила правильность установки касанием и утвердительно хмыкнула. «Кто ты?» «Извините, но я тоже хочу спросить и у вас». Офонарел от того, что ее понимаю. И, судя по реакции, аборигенка понимает меня. 2 раза повторять не собираюсь». Продолжила по пути к столу с торчащим кортиком. «Что за планета? И какой принадлежности? Чьей корпорации принадлежит? Советую не молчать». «Ну уж нет. Любезно прошу пояснить, кто ты такая?» Продолжил, сопротивляясь натиску. «Подожди, а ты к какой расе принадлежишь?» «Очевидно, не можете узреть. Естественно, к человеческой, в отличие от вас». «Слышь, чудик, я злиться начинаю. Для человека ты слишком высок. Цвет кожи не совпадает, и волосы тоже мне, юморист местного разлива». И тут до меня дошло, что ее внешность как минимум странная. Почему сразу не обратил внимания? Так ведь просто темно. В общем, так, я начал оценку. Девушка невысокого роста и спортивного телосложения. Ярко-белая кожа, неестественно белая для человека. Голубые волосы, утонченные черты лица. Волосы голубые, интересно, крашеные или пигментация такая специфическая. А вот глаза нереально большие. Светло-синие в тон волосам. «Если она человек, то кто я?» «Я не местный», — дал ответ после паузы. «Рухнул с неба, как ты, вот и...» Договорить не успел, так как короткая серия ударов отправила мою тушку в полет, но не так далеко. Больно шарахнувшись спиной о дерево, я сполз по стволу, пребывая в глубоком изумлении, конечно. «Припадочный, что ли?» Выставил руки, предупреждая дальнейшее надругательство. «Судя по всему, я не с этой системы, если вообще не прилетел из другой галактики». Решил сразу продолжить, ведь в руках дама ножички. Проснулся в капсуле анабиоза, вокруг боя или вроде того. Куча дырок и, главное, что ни черта непонятно из показаний приборов. Да, я летаю по космосу лет так 500, без хвостика. Сбивчивый доклад подействовал, но не из-за моего красноречия, а по результату показаний ее прибора, типа детектор. Да и такое вполне себе возможно. Судя по малой толике тех кораблей, что успел увидеть, технологию дамы гораздо круче самых смелых представлений. «Правду лопочешь?» Посмотрел с прищуром. «Детектор Дабла не ошибается. Я подумала, что ты из тех, из напавших». «Да уж. Может, попробуем познакомиться заново? Как, не возражаешь?» Перешел на «ты». «С этой дамой так лучше, как показалось». И это оказалось правильным. «Попробуем. Ты начинай первым, а я сделаю выводы для себя». Согласилась и присела на ствол дерева. «Я не уверена в тебе, так что давай. Попробуй развеять мои сомнения». Присев рядом, я начал рассказ с момента начала отбора. Поведал тезисно о пройденном обучении, тренировках и экспедиции, что приняла такое нелогичное завершение на неизвестной планете. Монолог девушка не перебивала. Вначале слушала с недоверием, но к середине повествования я прочел интерес, что к концу она уже не скрывала. Рассказ длился долго и завершился к рассвету. Проконтролировал время и выяснил то, что сутки тут отличаются. Неудивительно, ведь планета другая и далеко не Земля, которую изучал. Но о себе девушка рассказывать не торопилась, сославшись на утро и необходимость поиска средств подачи сигнала бедствия. Перспектива застрять тут навечно моей компании ее не прельстила. Согласился с доводом и присоединился к поискам. Тем более, что я лучше помнил направление падения остатков кораблей. Мы двигались сквозь заросли проверенным способом. Я шел впереди, кромсая побеги лиан и прорубая дорогу в кустарниках. День заполнил лес звуками жизни. Обитатели жили своей жизнью, не обращая внимания на скитальцев, ищущих средства спасения. В основном двигались молча, но иногда задавали вопросы. Так, о мелочах в основном. Но одна новость ввергла меня в состояние изумления. Нейросети импланта тут используются повсеместно. Я ведь только в книжках о них читал. Да и в фильмах мелькали такие нужные усовершенствования. Интерес возрос мгновенно, но расспросить подробности пока не получалось. Маршрут зевать не дает, зараза такая. Так что терплю, сквозь зуд любопытства. Придем же когда-нибудь к нужному месту. Так и случилось. На привале я решился на действие по добыче пропитания, руководствуясь словами наставника. Все, что поймал, можно есть. Если выпотрошить, хорошенько прожарить, оторвать голову. «Ты уверен?» Спросил с откровенным скепсисом. «Да». «Там наверняка есть живность, а то, что летает, то точно съедобно», — заверил в правильности. Естественно, на поимку руками того, кто обитает в пышных кронах, я не рассчитывал. Зато у меня есть бонус в виде отличного пневматического пистолета, разработанного оружейниками специально для условий пребывания в космосе. Правда, выяснилась проблема. Убойность малышки соответствовала параметрам огнестрела. Его и забраковали из-за риска наделать дыр в корабельном корпусе. Но Степаныч умудрился спрятать столь нужный девайс в ранце, чему я несказанно рад. Выбрав ствол с более глубокими бороздами, смело направился к цели. Лезть вверх 30 метров – вообще не такая идея прекрасная, что стало ясно уже к середине. Но слово сказано, а самоуважение не позволяет сдаться. До вершины добрался в таком состоянии, что о поимке животных и думать стесняюсь. Перед их использую с толком и оглядываю окрестности. Сразу понял, что затея принесла пользу, так как до громадного острова бывшего корабля осталось немного, менее километра. Орать сверху не стал и спустился, потратив времени больше, чем на подъем. «Ну и?» «Пойдем, осталось немного». Не стал пояснять, а она поняла. Еще пара пути часов сквозь заросли, и начали встречаться последствия падения. Огромная борозда прошла чуть наискось нашего направления, начинаясь вдали с поломных верхушек деревьев и полого уходя в землю на другом конце. Пошли вдоль нее. Заросли выжжены и препятствуют лишь слегка. Монстр, лежащий впереди, выглядит страшно. Внешней обшивки нет в принципе. Или сгорело, или разрушено в ходе боя. Поэтому отчетливо видны внутренности. Оборванные каюты и коридоры сменяют торчащие трассы технического назначения с обрубками труб разного диаметра, шлейфами и проводами всевозможного сечения. Сектора покрупнее зияют большими отверстиями. Копоть внутри отсеков свидетельствует о выжженной воздушной среде. Или от разрывов боеприпасов, или из-за прохождения плотных слоев атмосферы. Однако те помещения, каюты и ангары, что ближе к середине, могли и не пострадать. Есть такая надежда. Я осматривал тушу на всем протяжении пути, стараясь представить истинный размер космического корабля. Пока безрезультатно. «Это транспорт. Мне знакома конструкция», — проговорила девица, когда мы достаточно приблизились. «Странно, но нет трупов. Хотя и должны быть, черт!» Неожиданно сплюнула. Посмотрел вопросительно ей в глаза. «Короче, слушай сюда». Пододвинула лицо вплотную к моему. «Это важно. И я на полном серьезе говорю. Внимать готов?» «Ну да». Кивнул, подтверждая. «Есть догадка, что груз очень важный. Отсутствие лишних глаз подтверждает. Экипаж сократили, оставив минимум. Вот они и погибли. Заметь, ничего целого нет на первой линии от внешней обшивки. Да и внутри почти все выгорело. Даже если кто и остался, задохнулись». «Так ты предлагаешь внутрь забраться?» «Хм, а что тут странного?» Пожала плечами. «Отличный шанс обнаружить маяк. Да и груз поищем. Видишь, что основные отсеки пусты? Значит, то, что перевозилось внутри, под серьезной защитой. Посмотрим, приценимся. Если удастся, то можем и кредитов поднимем. Так как?» Прислушался к внутреннему голосу. «Ну а что, посмотрим. Даже если ничего не найдем, то разведка послужит источником сведений о том, куда я попал. Ну или зацепки появятся. Но есть моменты. Я готов к разведке, но есть нюанс. Не догоняю. Пояснишь?» «Ты мне даже имя свое еще не назвала». Подумал затеять разбор ситуации. «Так о какой важности мы сейчас хотим рассуждать, если ты мне не доверяешь ни грамма? Позволь-ка узнать». «Я уже открыла доступ. Используя интерфейс нейросети, получи информацию. То, что можно знать, находится в директиве для тебя. Ты что? Я вот удивилась, что ты все рассказывал, вместо того, чтобы поступить так же, как и я. Вообще не открыл ничего для меня». Раздраженно парировал наезд. «Кто кому не доверяет, а?» «У меня нет сети», — выдал со вздохом. «И о нейроимплантах я знаю по книжкам». «Да ладно». Искренне удивилась. «Постой-ка. Она поводила вокруг моей головы руками, перешла к торсу, ногам и рукам. Затем достала знакомый прибор, скорее анализатор или детектор, и спустя минуту уставилась на меня широко открытыми глазами. «Жесть, блин, как ты вообще выжил? Из какой дыры вылетел?» С таких слов начался ее монолог из ругательств. Но постепенно девушка справилась с шоком и рассказала себе некоторые детали жизни, не забыв упомянуть о профессии и имени. И всегда вставляла пару фраз в предложение касательно моего статуса. «Нет, никто. Точнее, меня совсем нет для всех в этой системе, включая разумных жуков и других представителей видов». Разговор длился долго. В этот раз все рассказано и пересказано наиболее непонятные моменты. Особенно о войнах корпораций, на фоне которых боевые действия армий выглядят детским лепетом. Следствие этого лежит перед нами. Исковерканное безжизненное тело танкера или транспорта. Я пока не разобрался. «Так что звать тебя Паша, я буду чаще Рыжим. Пойми правильно. И да, меня можешь звать тоже по прозвищу. Скальпелем. Но Ким мне тоже нравится. Только рамки не пересекай. Лады?» «Да, пусть так. Тогда начнем разведку». «Что ж, погнали».